Глава 40. Омар. В последнее время меня все чаще посещают совершенно фантастические мысли. Я смотрю на сыновей Лилии и вижу в них самого себя в детстве. Там все мое. Мои повадки, моя мимика, мои жесты. Я гляжу на них и трясу головой, будто развеивая наваждение. Но оно никак не развеивается. Я наблюдаю за ними во время обеда. Дети предпочитают есть оливки и ненавидят яйца. Я тоже с детства терпеть не мог омлет и другие яичные блюда. Также они совершенно не едят хлеб, и я не ел. В детстве я объедался манго и финиками. Сейчас дети едят то же самое, отказываясь от яблок и апельсинов. Что это? Всевышний, что это значит? «Салима!» — окрикиваю я домработницу. «Да, мой господин», — оборачивается она. «Давай посмотрим мои детские фотографии». Салима смотрит на меня, подняв брови. «У господина ностальгия?» «Скорее хочу кое-что проверить. Разыщи мои фото. Устроим вечер воспоминаний». Я понимаю, что фотографии мало прояснят ситуацию, но все же хочется убедиться. Хочется иметь реальные доказательства моего родства с детьми Лилии. «Омар, вот, господин, ваши детские фотографии!» Улыбается Салима. Я присаживаюсь рядом с ней на диван. У моей бывшей няни раскрытый тяжелый фотоальбом на коленях. Она с любовью перелистывает страницы моего семейного фотоархива и, не таясь, смахивает слезы, скопившиеся в уголках ее глаз. «Время никого не щадит, господин!» Всхлипывает Салима, поймав мой взгляд. «Когда это было? Сколько лет назад?» «Это было лучшее время!» Накрываю я руку пожилой женщины, моей второй матери. «Я так благодарен тебе за твой труд и преданность!» «Господин!» Улыбается Салима, протягивая мне фотоархив. «Вы тут совсем мальчик!» Я гляжу на свои фотки и чувствую, как сердце начинает биться быстрее. Амин и Амир – моя копия в детстве. Но как это возможно? «Салима!» – почти кричу я. «Салима, смотри!» Пальцем тычу в свою детскую фотографию. Я рядом с папой. Папа – это я сейчас, когда подрос. А рядом с ним – я, то есть Амин или Амир. «Ты тоже это видишь, Салима?» Няня кивает. «Господин, ну наконец-то вы прозрели!» «Но как это возможно?» «Не пойму я. Неужели?» «А вы встречались с госпожой Лилией до этого?» «Всего один раз. Вспоминаю я нашу жаркую ночь в пустыне после того, как я спас ее от бедуинов». «Порой одного раза достаточно, господин», отвечает Салима и почему-то краснеет. Я начинаю лихорадочно прикидывать, сопоставлять даты. В ту ночь не стало моего отца, так что я могу посчитать срок довольно точно. Что я и делаю. Не сходится всего на 2 месяца, но ведь малыши могли родиться преждевременно. «Салима, ведь ты догадалась об этом раньше?» – вопрошаю я. «Ну, конечно. Сразу догадалась, как только дети госпожи Лилии переступили порог вашего дома». «А почему ты мне не сказала?» – выясняю я. «Это не мое дело, господин», – мудро ответила Салима. «Я не лезу в ваши дела. Мое дело маленькое – следить за домом, за слугами, смотреть за Машенькой. А госпожа Лилия наверняка призналась бы вам сама, когда достаточно бы вам доверяла». «Ты думаешь, что она мне не доверяет?» – удивляюсь я. «Госпожа Лилия – хорошая женщина. Из всех ваших жен она подходит вам больше всего. Вряд ли она бы скрыла от вас детей без веских на то причин». «Я идиот. Какой же я идиот? Как я мог просто так отпустить ее в ту ночь? Почему не оставил при себе? Почему сразу не женился? Зачем 3 раза женился на нелюбимых женщинах? Зачем сделал им 5 детей? Зачем? Когда она уезжала от меня беременной тройняшками?»